Я вынужден просить вас вести себя не так громко. Я работаю. Реплика графа отвлекла внимание охранников. Лиза схватила чайничек и выплеснула его содержимое в лицо людям в форме. Те закричали и вдруг начали оседать на пол. Неужели она их убила? Человек в штатском ошеломленно наблюдал за происходящим. Лиза кинулась мимо него к лестнице. Он схватил ее за локоть. Девушка впилась зубами в его запястье, и мужик, вскрикнув, отпустил ее. Она сбежала по лестнице вниз. В коридоре она увидела Ирину и грузную фигуру поварихи тети Светы. Женщины надвигались на нее стеной. «Иваныч, ты где?» — зычно крикнула повариха. «В подвале? Быстрее сюда и прихвати топор! Шпионку поймали!» Лиза метнулась в библиотеку, хлопнула дверью и повернула ключ в замке. В дверь забарабанили. Послышались крики. «Открывай немедленно, Танька! Или как там тебя зовут? Все равно из поселка тебе не уйти. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Иваныч, вышибай дверь!» Раздались мерные удары. Лиза подбежала к окну и распахнула его. В саду пока что никого не было, но уже слышались крики. «Окружить дом! Она наверняка попытается уйти!» Лиза выскочила в сад и побежала к забору. Похоже, ее приключением несостоявшейся убийцы пришел конец. Но она не собирается сдаваться. Если она окажется в руках КГБ, то в лучшем случае отправится в один из сибирских лагерей. Еще бы, иностранная агентка, прибывшая в Советский Союз с целью убийства друга Кремля. Девушка перелезла через забор и оказалась на территории, окружавшей соседний коттедж. Голоса приближались. Ирина вопила. «Я видела, она к соседям полезла. Живее, за ней!» В саду был открытый бассейн, около которого стояло несколько шезлонгов. Лиза увидела большой особняк и затравленно обернулась. Еще минута, и ее схватят. И тогда всему придет конец. Внезапно стеклянная дверь дома, выходившая на террасу, распахнулась. Лиза увидела свою ровесницу, девушку лет 20 с небольшим, высокую, темноволосую, в очках, с книгой в руке. Дочка хозяев. Сейчас она поднимет тревогу и сдаст ее на руки охране. Но вместо этого произошло совершенно непредвиденное. Та поманила Лизу пальцем к себе. Времени на раздумья не было. Лиза метнулась к террасе, девушка пропустила ее в дом и захлопнула дверь. «Спасибо», — тяжело дыша произнесла Лиза. Ее спасительница ничего не успела ответить, потому что по дому разнеслась трель звонка. Девчонка указала на лестницу, что вела на второй этаж, и велела. «Поднимайся наверх, я все улажу». «Она не собирается выдавать меня», — поняла Лиза. И поступила так, как ей велела неожиданная спасительница. Поднялась наверх. Затаившись, прислушалась к тому, что происходило внизу. «Добрый день, Яна Михайловна», — услышала Лиза голос мужчины в штатском. «Прошу прощения за беспокойство. Однако мы разыскиваем особу, которая проникла на территорию поселка и пыталась ограбить один из коттеджей. Мы видели, как она скрылась в вашем саду». До Лизы долетел удивленный, испуганный голос той, которую назвали Яной Михайловной. «Да, я ее видела». «Она меня выдаст. Сначала заманила в дом, а теперь сдаст КГБ. И как я могла попасться на такой простой трюк?» Корила себя Лиза. «Она побежала к забору и исчезла на территории дачи Малинадзе», — донеслось до Лизы. «Они сейчас в Форосе. Дом пустеет. Там ее и ищите». Огромное спасибо, Яна Михайловна. Еще раз извините за беспокойство, — произнес мужчина в штатском, и входная дверь хлопнула. Лиза сползла по стенке на пол. Юная Яна Михайловна спасла ей жизнь, обманула охранников и направила их по ложному следу. Застучали каблучки. Спасительница Лизы поднялась по лестнице. «Они ушли», — сказала она, — «и больше не вернутся. Ты плохо выглядишь. Хочешь чая?» «Да, но почему ты это сделала?» Удивлению Лизы не было предела. «Тебя интересует, почему я их обманула?» «Ну, об этом мы можем поговорить, когда выпьем чаю. Родителей на даче нет, так что никто нам не помешает. Пойдем на кухню». Лиза спустилась на первый этаж, в просторную кухню, оборудованную современной техникой, и уселась на стул. Девушка поставила перед ней дымящуюся пиалу и добавила. «Прислуги сегодня тоже нет. Когда я на даче одна, она мне не требуется». Лиза сделала глоток ароматной жидкости, но тут же отодвинула пиалу. «Спасибо. Я ведь забыла тебя поблагодарить. Но если станет известно, что ты меня укрыла...» Девушка отмахнулась. «Обо мне не беспокойся. Даже если это и станет известно, то никаких неприятностей у меня не будет. Ведь мой отец тот самый Полторацкий». Заметив недоумевающее выражение лица Лизы, девушка изумленно пробормотала. «Да ты, похоже, не знаешь, кто он?» «Нет», — честно призналась Лиза. Ее спасительница улыбнулась и, протянув ей руку, представилась. «Будем знакомы. Яна Полторацкая, дочь заместителя председателя Верховного Совета СССР». Лиза на мгновение оторопела и, пожав руку, пробормотала. «А меня зовут Лиза Кречет. Мой отец был художником, но ты, наверное, не слышала о нем». Яна в восхищении уставилась на Лизу и воскликнула. «Леон Кречет, твой отец? Не может быть! Ты его дочка?» Она показала Лизе книгу, которую читала. Она была на французском языке и называлась «Гениальный Лео. Биография великого художника». «Леон Кречет — мой любимый живописец», — заявила Яна. «Когда я была в Париже, то побывала на ретроспективной выставке его картин». «Но подожди, в книге должно быть что-нибудь и о тебе. Леон Кречет обосновался на Западе еще в войну, и там же появилась на свет его единственная дочь Лиза». Яна лихорадочно пролистала книгу и показала Лизе ее собственную фотографию в возрасте 5 или 6 лет в обществе отца и мамы. На следующей странице имелась фотография 19-летней Лизы. Изучив ее, Яна в потрясении сказала: «Так и есть, ты Лиза Кречет. Но позволь спросить, что ты делаешь в Советском Союзе? Приехала на родину своего отца с экскурсией?» Лиза испытывала необычайную симпатию к Яне. Девушка могла бы сдать ее на руки охране, но не сделала этого. И, возможно, она единственный человек на Земле, который сможет ей помочь. «А еще чаю можно?» — спросила Лиза. И когда получила вторую порцию, начала свой рассказ. Яна, раскрыв рот и подперев рукой щеку, слушала ее повествование. Когда Лиза закончила, девушка проронила: «Черт возьми, именно о подобной жизни я и мечтаю. Как же тебе повезло?» «Повезло?» — переспросила Лиза. Яна смутилась и поправилась. «Извини, я не хотела тебя обидеть. Конечно, сейчас о везении говорить нельзя. Ты нелегально оказалась в чужой стране без документов и денег. При этом за тобой охотятся наши славные спецслужбы. а на Западе тебя поджидает беспринципный греческий миллиардер.